сухо сказал мистер Шелби, и чтобы переменить тему разговора, откупорил новую бутылку вина и спросил собеседника, как оно ему нравится. «Отменное, сэр, первый сорт», — ответил работорговец. Потом снова фамильярно похлопал мистера Шелби по плечу и добавил. «Ну, сколько вы хотите за эту красотку? Сторгуемся. Какая ваша цена?» «Она не продается, мистер Гейли», — сказал Шелби. «Оцените ее хоть на вес золота. Моя жена все равно с ней не расстанется». Женщины всегда так говорят, потому что не знают цены золоту. А покажите им, сколько можно купить на такие деньги часиков, страусовых перьев и всяких там безделушек, и они сразу пойдут на попятный». «Об этом даже и говорить не стоит, Гейли. Я сказал нет, значит нет», — твердо ответил Шелби. «Ну, хоть мальчишку-то отдайте», — настаивал работорговец. «Сами видите, я за ценой не стою». «Да зачем он вам понадобился?» — воскликнул Шелби. «А у меня есть один приятель, который занимается скупкой смазливых мальчишек. Подрастет такой красавчик, он его и продаст на рынке. Это, конечно, предмет роскоши. Их больше берут в лакеи. Товар дорогой, только богачам по карману. Зато какое украшение для ваших хором, когда красивый лакей и дверь отворяет, и за столом прислуживает. На них можно хорошо заработать, а этот чертенок, к тому же, такой шустрый да голосистый, самый что ни на есть лучший товар». «Мне бы не хотелось его продавать», — задумчиво проговорил мистер Шелби. «Дело в том, сэр, что, будучи человеком гуманным, я не могу отнимать ребенка у матери, сэр». «Так вот что?» «Да, я вас понимаю. С женщинами иной раз лучше не связываться. Пойдут слезы, вопли. Это неприятно. Очень даже неприятно. Но у меня, сэр, дело поставлено так, что обходится без этого. Отправьте-ка вы ее куда-нибудь на денек, а то и на недельку, и все обойдется тихо, спокойно. Вернется домой, а дело уже сделано. Ваша супруга подарит ей сережки или новое платье, или еще какую-нибудь мелочь. Вот она и утешится». «Вряд ли». «Да будет вам! Не равняйте вы негров с белыми. Если правильно браться за дело, с них мигом все скатывается». «Некоторые говорят», — доверительно понизив голос, продолжал Гейли, «некоторые говорят, будто на нашей работе черствеешь душой. Что касается меня, так это неправда. Ведь многие что делают? Вырвут ребенка у матери из рук и выставляют его на продажу, а она тут же криком кричит. Я так не могу. Разве это дело? Одна порча товара. После этого некоторые женщины работать не могут. Помню, была одна в Орлеане, писанная красавица. Так ее просто загубили таким обращением. Покупатель брал только одну мать, без ребенка, а она горячая была, настоящий порох. Вцепилась своего малыша, несет не весь что, бьется. Даже вспомнить страшно. В конце концов мальчишку отняли, а ее посадили под замок. Но тут она вовсе рехнулась, а через неделю и померла. $1000 — брошенные деньги. А почему? Потому что не умеют обращаться с таким товаром. Нет, сэр, добром скорее возьмешь. Это я по собственному опыту знаю. Работорговец откинулся на спинку стула и с добродетельным видом скрестил руки на груди. Не дать не взять второй Уилсберфорс. Разговор этот, по-видимому, представлял для Гейли немалый интерес. Не дождавшись ответа от мистера Шелби, который в раздумье чистил апельсин, он заговорил снова, будто не в силах противостоять стремлению к истине, побуждавшему его добавить еще несколько слов. Расхваливать самого себя не годится, но что верно, то верно. Недаром про Гейли идет такая слава, будто у него что ни партия, так все негры как на подбор, сыты, гладкие, молодец к молодцу. И мрут меньше, чем у других. Вот что значит умело вести дело, сэр. У меня, сэр, все строится на гуманном обращении. Мистер Шелби не нашелся, что ответить на это, и ограничился одним. Вот как? Меня, сэр, поднимали на смех, убеждали всячески. Что поделаешь, такие взгляды — вещь редкая, но я, сэр, твердо их придерживаюсь, твердо, и могу сказать, что они меня еще ни разу не подвели».